Федор Иванович рассказал мне, что он писал письмо самому императору в надежде, что его величество захочет купить такой пароход себе, пусть даже в качестве игрушки. Но письмо до императора не дошло, а уж кем и когда оно было перехвачено, управляющий знать не мог. «А в каком же состоянии нынче этот пароход?» — спросил я, заинтересовавшись. Федор Иванович махнул рукой, а после махнул и рюмку водки. Мы обедали, причем стол у Фелькнера был достаточно простой, без намека на изыски, что меня нисколько не смущало, но говорило, как и все убранство дома управляющего Луганским заводом, о том, что он явно не входил в когорту богатых людей России. Вареная говядина, пшеная каша, огурцы соленые, домоченые яблоки — вот и весь обед. Сам управляющий объяснял, что к такому питанию привык с малых лет и редко изменяет вкусовым предпочтениям. «Ржавеет наш пароход!» После продолжительной паузы, в ходе которой Федор Иванович успел выпить еще одну рюмку водки и снова ее наполнить, с сожалением в голосе произнес управляющий. Федор Иванович Фелькнер был немцем по происхождению, в чем он сам признался, но вот вел себя, словно исконно русский человек, топил раздражение и бессилие в алкоголе. Впрочем, вроде бы родился-то он уже в России. Нет, я не стал бы однозначно обвинять руководство Черноморского флота в том, что они не купили перспективный пароход, хотя если бы знало то самое руководство, какие испытания у России впереди, то наверняка не только купили бы пароход, но и жестко требовали от Луганского завода произвести таких еще с десяток. Пусть цена не маленькая, порядка 80 тысяч рублей, но ведь вопрос в качестве, мореходности, скорости. Да и то, что конструкция первоначально не предполагала наличие массового вооружения, говорила не в пользу этого корабля. Но пароход в металле, разве это не перспектива? Или тут дело еще в конкуренции с Николаевскими верфями? В любом случае, был бы я миллионщиком, то попробовал бы вложиться в пароходы. Уверен, что перед началом Крымской войны флот купил бы все и попросил бы еще. Может, тогда, если было бы еще с десяток пароходов в составе Черноморского флота, не пришлось бы топить флот в бухте Севастополя и получилось бы дать достойное сражение наглогаллам. «Закроют мой завод», — сказал Федор Иванович, с тоской посматривая на полную рюмку водки. «Не закроют», — с уверенностью отвечал я. «В прошлой жизни я был и в Лисичанске, и в Луганске. Да, я приезжал не для того, чтобы узнавать историю этих городов, хотя мне всегда было присуще любопытство. Там я воевал и проходил лечение. И где бы я ни оказался хотя бы на один день, о том месте всегда искал в интернете информацию. Где я нахожусь, что здесь было раньше. Так что я знал, что Луганский завод закрыли где-то ближе к концу XIX века, и закрывать его собирались неоднократно. Уж сколько было попыток, но завод так и не стал прибыльным предприятием, несмотря на всю его перспективность. А сейчас, к середине XIX века, в нем большая часть оборудования уже устарела, и вкладываться в завод никто не хочет». «Вот так мы и живем», — снова вздохнул Федор Иванович и потянулся за рюмкой. «А нужно жить лучше», — сказал я, и, опережая Фелькнера, забрал рюмку у него из-под пальцев и отставил ее в сторону. Федор Иванович посмотрел на меня с недоумением, даже с какой-то детской обидой. «Александр Петрович, не уподобляйтесь моей супруге», — сказал Федор Иванович и, решительно поднявшись, подошел к рюмке с водкой и моментально ее опустошил. «Ни в коем разе, любезный Федор Иванович, я не стану уподобляться вашей жене, с которой с удовольствием познакомился бы, будь она с нами здесь. Уверен, она дама умная и уважаемая. Однако же, у меня к вам есть вот что. Ознакомьтесь», — сказал я. Достал из портфеля папку с бумагами и протянул ее Фелькнеру. «Уместно ли нынче с бумагами возиться?» —